Глава 7. Юго-западный Вестальд. Имперский тракт. 1039 оборот от Великого Разлома. 13-й день 2-го весеннего месяца. «А Калара, куда вы собирались отправиться? Это ведь провинция Аширона?» Переложив поводья в левую руку, поинтересовался я у едущего рядом Канца. «Или у урхов собственная страна?» Самого Грона спрашивать было бесполезно. За все время нашего знакомства гигант произнес не больше пары десятков слов. Нет, он вполне нормально изъяснялся на алатийском, но говорил только по сути и кратко. Пересмешник же болтал без умолку. «Родина брата — это как страна в стране», — пожав плечами, пояснил Канс. «Я не знаю, как правильно такое назвать. У урхов свои правители, военные вожди, совет. В Каларе печатают собственные монеты». Но часть налогов уходит в Аширон. Южане при этом снабжают урхов всем необходимым. А те, в свою очередь, берегут восточные границы королевства от набегов степняков. Там у них все так перемешалось, что без пары бутылок жарки не разобраться. Дедушка нынешнего правителя Фарида Аль-Рафа был урх. Вроде по матери, но я могу ошибаться. То есть урхи без проблем живут с обычными женщинами, хотя предпочитают жениться на соплеменницах. Собственно, за этим мы и едем в Калару. «Брату жениться захотелось так, что места себе не находит. Вот и...» «Врет», — беззлобно пробасил за спиной Грон, заставив Белобрысова улыбнуться. «Но не так, чтобы я и вру», — скосив взгляд на брата, пояснил Канс. «Грону нужно посетить святилище рода, принести жертвы и провести какие-то ритуалы. Только после этого он будет считаться полноценным воином и сможет взять себе женщину. Еще рожу сможет татуировать, как все его соплеменники». И серебра на себя повесит столько, что при ходьбе будет звенеть, как танцовщица у южан. «Опять врет», — с той же интонацией произнес едущий сзади гигант. И в этот момент впереди показались знакомые указатели. Акарем и поворот налево на кладбище. Место, где я провел целую вечность в надежде вернуться домой. Сюда мы добирались 6,5 часов. Солнце еще даже не клонилось к закату, и границу погони мы рассчитывали пересечь засветло. Конечно, самым удобным было бы попасть в поганые земли по императорскому тракту. Но для этого пришлось бы проехать мимо гарнизона и как-то миновать пост охраны на выезде. Нет, я сомневался, что в Акареме нас ждут, но у солдат все равно возникнет куча вопросов. Поэтому мы проедем за кладбищем. Вернее, пройдем. Тропа там довольно широкая, но лошадей все равно лучше вести в поводу. Пленницу я ссадил с лошади, как и обещал, в 3 лигах от трактира. Девчонка ничего не сказала, но по ее взгляду было понятно, что она желает мне 1000 разных смертей. Улыбнувшись на прощание, я пожелал ей не лопнуть от злости, и всю дорогу до Ненки у меня было прекрасное настроение. Нас никто не преследовал, но первую половину пути мы все равно проехали быстрым темпом. В Ненке хмурый плешивый мужик выдал нам 3 седла, забрал деньги и в довесок получил лошадей, на которых мы ехали до деревни. Канс при этом честно рассказал, что транспорт реквизирован у солдат, но мужика это ничуть не смутило. От Ненки до Акарема наш небольшой отряд двигался рысью. По дороге к кладбищу я рассказал спутникам о текущих планах. Спорить никто не стал, и весь оставшийся отрезок пути мы проехали под непрерывную болтовню Белобрысова. Дорога была свободна, истории Канса были одна интереснее другой, и время пролетело незаметно. Проехав мимо указателя и миновав поворот, мы свернули в небольшую рощицу возле дороги и, оставив Грона с конями, вместе с Кансом отправились на территорию кладбища. Прятаться не было смысла. Еще издали я заметил, что дверь сторожки валяется на земле, а значит, в ней никто пока что не поселился. 8 дней всего прошло, и за это время сложно найти желающего жить на проклятом кладбище. Солдаты или сами закапывали трупы, или возили их на соседний погост. Впрочем, какая мне разница? «И это ты целый оборот тут прожил?» Сомнением оглядев покосившиеся постройки, Канс хмыкнул и покачал головой. «Я бы через декад сбежал, особенно если вспомнить, чем ты тут занимался». «Бежать было некуда», — со вздохом произнес я и, сделав приглашающий жест, направился по дороге вперед. «Пошли. Чем быстрее начнем, тем быстрее отсюда уедем». За время моего отсутствия на кладбище все осталось по-прежнему. Унылая и знакомая до отвращения картина. Густой кустарник возле дороги, чахлые корявые деревца, лужи и неровные ряды старых могил с потрескавшимися надгробиями. Я знал тут каждый камень, каждую выбоину на дороге, каждую лужу. Сейчас время, проведенное здесь, казалось каким-то кошмаром. Сам не знаю, как смог прожить целый оборот в этой дыре, но я ведь и правда не мог отсюда сбежать. Жил здесь и потрошил трупы только ради того, чтобы появилась такая возможность. Святилище Отриса выглядело так же уныло, как и в ту последнюю ночь. Потрескавшиеся стены, прогнившие ставни, серые паутины и обломки камней, которые нападали с перекошенной крыши. На подсохшей земле виднелись следы тележных колес, а с осыпавшегося барельефа над входом все так же задумчиво смотрела вдаль половина физиономии светлого бога. Все так, но кое-что изменилось. Целых статуй больше тут не осталось. Изваяние Аделлы развалилось и превратилось в груду обломков. Жаль, конечно. Обляпанная грязью и птичьим пометом эта сука нравилась мне значительно больше. Впрочем, плевать на нее. Тут интересно другое. Подойдя к куче мусора, оставшегося от изваяния, я оглядел неглубокую яму, заглянул внутрь и озадаченно хмыкнул. Затем внимательно рассмотрел едва заметные следы на земле и прошел за святилище к последней общей могиле. «Что-то не так?» — поинтересовался догнавший меня пересмешник. «Ты что-то потерял?» «Две сотни золотых», — усмехнулся я. И, подойдя к разрытой могиле, кивнул на гниющие трупы. «Вот, посмотри. Что ты думаешь?» «Я не специалист по этой дряни». Остановившись рядом со мной, Кан с сомнением покачал головой. «Но, насколько я понимаю, это бесноватые. Закопали их совсем недавно, и могилу кто-то разрыл. Причем, похоже, разрыл изнутри. Края у ямы неровные, лопатой так раскопать не получится. Да и трупы странно разбросаны, но...» Бандит посмотрел на меня. «Но при чем здесь 200 монет?» «Да знакомая одна. Я ее тут закопал, а она, судя по всему, вылезла и куда-то ушла». «Закопал знакомую? Вылезла?» Канс заглянул в яму и растерянно посмотрел на меня. «Бесовка», — терпеливо пояснил я. «Она меня откуда-то знала, а я ее нет. Назвалась Джейной, дочерью Ахерона. Пыталась убить и не смогла. Я закопал ее голову возле статуи, но теперь ее там нет. Думал, когда-нибудь сдам серорясникам и получу положенную награду. Но вот оно как получилось». «Ты...» — Белобрысый поморщился. «Ты же не шутишь». «Да какие тут шутки?» — покачал головой я. 200 монет — хорошие деньги. И теперь понятно, почему ищейки собирались меня сюда привезти. Эта Джейна, видимо, успела натворить дел». «Хм...» Канс обвел взглядом трупы, посмотрел на святилище и вздохнул. «Слушай, давай уже раскопаем этот твой ящик, да и свалим по-добру в погонь. Там мне будет спокойнее». «Да, конечно», — я кивнул. «Надеюсь, мои вещи эта сука не выкопала». Усмехнувшись, я зашел в святилище Отриса, достал из тайника оставленную лопату, окинул взглядом унылые фрески со скучными просветленными рожами и, вздохнув, вышел наружу. Примерно 20 минут ушло на то, чтобы выкопать небольшой деревянный сундук, который я спрятал неподалеку от святилища. Прямо там же скинул с себя ношеную куртку с рубахой и надел поддоспешник с кольчугой. Затем сменил штаны, переобулся, закрепил ремнями наручи и щитки с прикрывающими колени пластинами, надел шлем с подшлемником из уплотненного войлока и кожаный пояс с ножными для меча и кинжала. Попрыгав, резко разведя в стороны руки, я потянул ремни на правой руке, потом вытащил оружие из замасленных тряпок и внимательно его осмотрел. Не найдя к чему придраться, убрал меч с кинжалом в ножны, забрал кошель с монетами и, покидав в сундук ненужные вещи, столкнул его в яму. «Оружие доброе, но кольчугу слабовато, и щита у тебя нет», — смерив меня взглядом, прокомментировал Канс. «Мы тебе подобрали бы». «Кольчуга легкая», — пожал плечами я. «Не мешает движениям, а подвижность для меня самое главное. И щит у меня есть. Ты про тот, что сотворил на эшафоте?» «И тот тоже, но есть и поменьше». Я потянулся к эфиру и, продемонстрировав появившийся на левой руке диск, пояснил. «По свойствам не хуже стального. При блоке практически не чувствуется отдача. От хаоса, думаю, защитит. По стихиям пока что не проверял». «Ясно. Тогда пошли. А то там Грон уже, наверное, заждался». Канс посмотрел в сторону выхода с кладбища и... В этот момент я почувствовал знакомую легкость, точно такую же, как и в ту ночь. Резко обернувшись, я оттолкнул за спину Канса и, выхватив меч, шагнул навстречу бесовке. В этот раз она обрядилась монахиней. Приталенная серая ряса не скрывала идеальной фигуры. Из-под платка с белой каймой выбивались темные пряди волос. В правой руке тварь держала короткое копье с обломанным наконечником из красноватого металла. Эта сука пыталась подкрасться, но у нее не сложилось. Таких, как она, я чувствую на большом расстоянии. Не знаю как, но главное — чувствую. Страха не было. С третьей печатью и этой легкостью я не уступлю твари по скорости. Щит с мечом против ее копья. Посмотрим, как оно повернется. Заметив, что обнаружено, Джейна остановилась в 40 локтях от меня и недобро прищурилась. «Отойди подальше!» — приказал я замешкавшемуся бандиту. И, не сводя взгляд с бесовки, поинтересовался. «Ты же вроде подохла!» «Иногда мы возвращаемся из-за черты». Перехватив копье левой рукой и шагнув вперед, холодно ответила Джейна. «Возвращаемся, чтобы закончить то, что не получилось сделать когда-то». «Но-но!» Я призвал щит и презрительно усмехнулся. «То-то ты крадешься, как трусливая крыса. В прошлый раз была посмелее». «Скалься, ублюдок!» С ненавистью сквозь зубы процедила бесовка. И в этот момент между нами появилась ночная пантера. Огромная. Раз в 10 больше того кота, которого я поил молоком. Она была такая черная, что казалась неровной прорехой в пространстве. Появившись, пантера ударила хвостом по земле и угрожающе зарычала на Джейну. Атаковать не пыталась, но этого и не понадобилось. При виде зверя бесовка отпрянула. Лицо девушки исказилось, в глазах смешались неверие и досада. Впрочем, длилось это мгновение. Выставив перед собой руку с раскрытой ладонью, Джейна кивнула, опалила меня ненавидящим взглядом и убежала. Пантера тут же исчезла. Легкость из тела ушла, и я, пожав плечами, озадаченно хмыкнул. «Нет, но что тут можно сказать? Ведь я даже не представлял, что это было. Откуда взялась эта пантера? Она мать того кота и отплатила мне за добро? Или это он сам так вымахал за неполную декаду?» «Да. Ну вот, драки не будет», — вздохнул я, убрал в ножны меч, затем обернулся и с сомнением посмотрел на своего спутника. Канс стоял с приоткрытым ртом и, судя по взгляду, находился на пороге скорбного дома. Впрочем, оружие парень достал, а значит, все с ним в порядке. Заметив мой взгляд и сообразив, что все и правда закончилось, Белобрысый сунул в ножны оружие и, облегченно вздохнув, произнес: «Слушай, Лэр, мы ведь еще до погони не доехали, а я уже пару раз чуть не обделался. Может, хватит нам пока впечатлений? Пойдем уже отсюда, пока еще что-нибудь не случилось». «Да, пошли», — согласился я. И в этот момент землю под ногами тряхнуло. Со стороны Акаремы что-то прогрохотало, следом донесся треск, и земля снова ударила по ногам. «Что за дерьмо?» Канс посмотрел вниз и прислушался. «Ты это слышишь?» «Что именно?» Я нахмурился и тоже туда посмотрел. Земля перестала бить по ногам и теперь дрожала, как испуганная кобыла. За спиной в светилище противно скрипели прогнившие ставни, сыпались с крыши мелкие камни, жалобно трещали стропила. «Сюда кто-то ползет!» Перекрикивая шум, проорал Белобрысый. «Бежим!» Спорить я, понятно, не стал, и следом за Кансом рванул к выходу с кладбища. Ведь что бы там ни ползло, встречаться с ним не возникало никакого желания. Впечатлений на сегодня уже было достаточно. Пробежать получилось не больше 200 локтей, когда сильнейший подземный толчок опрокинул нас обоих на землю. За спиной раздался оглушительный грохот, затрещали ломаемые стропила. Ощутимо приложившись коленом о землю, я мгновенно вскочил на ноги, оглянулся и замер, пытаясь уложить увиденное в голове. Рядом потрясенно выругался Белобрысый. Святилище Отриса обрушилось. Все, целиком. Над развалинами поднялось целое облако пыли, из которого сейчас торчала морда исполинского костяного червя. Не знаю, как еще такое назвать. Тело чудовища было никак не меньше полутора десятков локтей в диаметре. Серая костяная броня, каждая пластинка которой была размером с треугольный рыцарский щит. Голова походила на череп рогатой змеи. Глаза — темно-оранжевые, без зрачка. Зубы загнутые, клиновидные. В пасть легко заехала бы пара рыцарей вместе с заводными конями. Так я соображал, что за ерунда тут творится, и откуда эта тварь сюда приползла. Чудовище рывком выбросило свое тело локтей на 30 вверх и, изогнувшись, обратило морду в землю. Широко распахнув пасть, червь конвульсивно задергался, словно пытался выблевать все, что сожрал за последние несколько дней. Окрестности огласил мерзкий утробный хрип. Глаза твари полыхнули оранжевым и... «Берегись!» Рявкнул я и, потянувшись к эфиру, прикрыл нас сканцем щитом, тем, которым останавливал заклинание демона. Вовремя. Из глотки червя на землю потоком хлынула оранжево-серая мерзость. Доломав остатки святилища, эта дрянь потекла в разные стороны, выворачивая надгробия и с треском заваливая деревья. В лицо пахнуло разрытой могилой и серой. Стало трудно дышать. Щит выдержал. Три волны одна за другой бессильно накатились на выставленную защиту и побежали дальше, оставляя широкую просеку. Понимая, что опять пробежал по самому краю, я поморщился от отвратительной вони, огляделся и выругался. Это было ужасно. Заклинание твари уничтожило все вокруг локтей на 600, покрыв изуродованную землю серым налетом. При этом прокатившаяся по кладбищу мерзость вытащила часть покойников из могил. Они лежали кучами и поодиночке, с остатками плоти на костях, прикрытые обрывками истлевшей одежды. Все тела выглядели относительно целыми. И это было самым поганым. Считается, что разбросанные кости и куски трупов никуда не поднимутся. Однако если костяк сохранился, он может стать нежитью. И это очень плохой расклад. Ведь даже один поднявшийся скелет способен натворить дел. А тут их несколько сотен. Проблевавшееся чудовище тяжело мотнуло башкой и начало заваливаться вперед. Многотонная тварь безвольно рухнула на землю и, конвульсивно дернувшись, выпустила из пасти облако серого дыма. Землю под ногами снова тряхнуло. Огромное тело червя потемнело у нас на глазах и, покрывшись трещинами, развалилось грудой обломков. Облако дыма пролетело вперед и зависло над тем местом, где еще совсем недавно стояла статуя благородной Аделлы. Одновременно с этим в повисшей тишине стали слышны крики. Орали где-то в поселке, а спустя пару мгновений в гарнизоне ударил набат. Там, очевидно, происходило что-то похожее. Выругавшись, я убрал щит, на который потратил почти половину запаса эфира, и, обернувшись к Кансу, спросил: «Ты что-нибудь понимаешь?» «Только то, что нам пора отсюда валить!» Все еще не придя в себя, белобрысый затравленно оглядел трупы вокруг и кивнул в сторону выхода с кладбища. «Грон там, наверное, уже сходит с ума». «Ничего, подождет». Я указал Кансу на уцелевшие кусты у нас за спиной. «Быстро пошли туда. Нужно досмотреть, чем тут все закончится. Чувствую, это важно». «Ты думаешь, оно еще не закончилось?» Направляясь следом за мной, с сомнением уточнил Канс. «Уверен в этом», — со вздохом произнес я и оказался прав. Едва мы только скрылись за кустами, из серого облака вышел демон. Не такой крупный, как тот, что появился во время казни, но никем иным эта тварь просто быть не могла. Высокий, широкоплечий, с волосатыми лапами и копытами вместо ступней. Из одежды только драный плащ с оторванными рукавами, серая от грязи набедренная повязка и широкий ремень. Количество навешанных на него железок и костей позавидовал бы любой урх. Морда козлиная, с отопыренными ушами, голову венчали изогнутые рога. В правой руке урод сжимал длинный двуручный посох с навершием в виде черепа какого-то зверя и небольшой крестовиной, на которой болтался целый ворох кожаных лент. Тяжело опираясь на посох, демон прошел вперед, обвел взглядом кладбище и довольно оскалился. Зубы у него были совсем не козлиные. Такими мясо рвать хорошо, а вот траву жевать, наверное, неудобно. Закончив с осмотром, рогатой силой ударил основанием посоха по земле и, вскинув к небу лапу, что-то утробно проорал. Слов было не разобрать, поскольку язык чужой, но, судя по интонациям, демон кого-то сюда призывал. Ведь что-то похожее произносил перед смертью алхимик. Так и случилось. Едва только стихли слова, облако дыма за спиной демона увеличилось и растянулось вдоль земли на сотню локтей. По серой мерзости пробежала череда оранжевых вспышек, похожих на разряды молний. А из нее на кладбище выбралась целая толпа разномастных уродов. Навскидку несколько сотен или чуть больше. Примерно три четверти тварей чем-то напоминали людей. Две руки, две ноги, голова. Экипированы в кожаную броню с остальными пластинами и кольчужные юбки до середины бедра. вооружены копьями, широкими листовидными наконечниками, самострелами и мечами разных размеров. Нет, так-то на людей они были только похожи. Серо-синюшной кожи и бараньих рогов с копытами у людей не бывает. Ну и морды такие, что позавидует любой дикарь из южных лесов. Звериные, с мощными надбровными дугами и узко посаженными глазами. Оставшуюся часть призванных составляли совсем уж отвратительные создания, внешне отдаленно похожие на облезлых волков или собак. Крупные, килограммов не меньше 100 каждая. Кривые мощные лапы и жуткие лобастые морды с узкими прорезями оранжевых глаз и массивными челюстями. Уши маленькие, треугольные, шерсть лишь частично покрывала тела. Все твари вышли из дыма в течение пары минут и замерли, глядя на козлорогого демона. Тот оглядел свое воинство, дождался, когда серая мерзость исчезнет, и что-то проорав, пошел в сторону погони. Двуногие уроды в доспехах организованно двинулись следом. Волки разбежались вокруг развалин святилища и принялись с рычанием рыть лапами землю. Одновременно с этим зашевелились лежащие повсюду трупы. И я понял, что увидел достаточно. Еще пара минут, и тут будет не протолкнуться от нежити. Обернувшись, я тронул Белобрысова за плечо и приказал: «Уходим! Быстро!» «Ага!» Канс покивал и, вскочив на ноги, первым побежал в сторону выхода с кладбища. «Вообще в кольчуге особо не побегаешь. И это даже с условием того, что любой отмеченный гораздо выносливее обычного человека. Впрочем, пробежать лигу никаких проблем не составит. Главное, чтобы твари нас не заметили, и мертвые не успели подняться до того, как мы покинем это проклятое кладбище. С нежитью нам сейчас лучше не связываться. Мертвых слишком много, и они довольно опасны. Нежизнь серьезно укрепляет кости, добавляя суставам подвижности и наделяет поднявшихся тварей нечеловеческой силой. При этом любая нежить способна действовать сообща, подчиняться командам, отмеченных смертью, и использовать простое оружие. Единственной целью поднявшихся является уничтожение живых. Мама рассказывала, что мертвые с каждым убийством становятся сильнее и со временем способны перерождаться в каких-то совсем уж страшных чудовищ. Впрочем, не все так плохо, как кажется. Зачарованная сталь без проблем разрубает кости и мертвую плоть. Нежить очень уязвима к заклинаниям света, а упокоить любую поднявшуюся тварь можно, разрубив череп вместе с тем дерьмом, которое появляется на месте сгнившего мозга. Думать ни о чем не хотелось. Увиденное просто не укладывалось в голове, и пытаться осмыслить то, что произошло у нас на глазах, можно только в спокойной обстановке, когда мы, наконец, покинем границы Империи. Впрочем, то, что нужно, я понял, а остальное пока что не важно. Когда мы подбегали к краю изуродованной земли, нам наперерез метнулся одинокий скелет, который поднялся чуть раньше всех остальных. Мерзко щелкнув челюстями и широко расставив руки, тварь бросилась на меня. Это было последнее, что она смогла сделать в этой нежизни. «Мой!» — на ходу рявкнул я и, выхватив меч, ткнул острием в морду атакующего скелета. Да, конечно, нежить опасна, но даже десяток поднявшихся костяков для меня никаких проблем не составит. Слишком они тупые и неповоротливые. Одиночный скелет представляет угрозу только для простого солдата. У любого же отмеченного скорость реакции выше, чем у низших порождений смерти. А в бою это самое главное. Ведь никакая техника не поможет, если противник намного быстрее тебя. Остриё меча с хрустом пробило череп скелета, я на ходу добавил плечом и побежал дальше, слыша, как за спиной на землю осыпаются кости. Остальные твари подняться еще не успели. Призванные демоном волки по-прежнему рыли землю вокруг развалин святилища, и атаковать нас больше никто не пытался. Под колокольный звон непрекращающегося набата мы выбежали с территории кладбища, и, добравшись до рощи, с облегчением увидели, что с Гроном полный порядок. При всем при этом на физиономии Урха не было заметно и тени волнения. «За вами погоня?» Переведя взгляд с меня на брата, спокойно уточнил он. «Нет, вроде нет!» Тяжело дыша покачал головой Канс. «Но валить отсюда нужно как можно быстрее!» «По коням!» Уняв дыхание, приказал я, и первым, запрыгнув в седло, указал рукой в сторону поселка. «Уходим через Акарем!» «Акарем?» Белобрысый посмотрел на меня и непонимающе поморщился. «А ты хочешь встречаться с этими демонами?» Кивнув себе за спину, уточнил я. «Уверен, они пойдут в погонь по той же тропе». «Но там же...» Канса запрыгнул в седло и с тоской посмотрел в сторону невидимого поселка. «Там есть дорога», — не дал ему договорить я. Твари или уйдут в погонь, или отвлекутся на гарнизон. И мы попробуем проскочить. На выезде нас вряд ли кто-то задержит». Больше вопросов не было. И уже через пару минут наш небольшой отряд, повернув за рощи налево, подъехал к окраине поселения.